Ситуация на Корейском полуострове развивается ближе к вспышке ядерной войны после дурных высказываний американского президента Трампа о том, что готов воевать с Кореей. А это уж не блеф заокеанского монстра. Еще во время минувшей Корейской войны Соединенные Штаты Америки 20 с лишним раз пытались сбросить атомные бомбы на Корейский полуостров. В ноябре 1950 года Трумэн опубликовал заявление о применении атомной бомбы против Северной Кореи. В то самое время американские империалисты переместили стратегический бомбардировщик с атомной бомбой на борту Б-47 на свою авиабазу на Окинаве. В декабре того года в тайне ввезенной ядерной боеголовки в причалившей в Инчунском порту американский авианосец, а вооруженные ими палубные самолеты вступили в готовность к вылету. Но повинуясь решительному протесту международного сообщества, агрессоры не могли применить атомной бомбы. И позже военные маньяки Америки, такие как Айзенхауэр и Ричард Рей, все же большинствовали в попытках сбросить на Корейский полуостров это чудовище.